боишься огня, ты боишься стен, тени в углах, вино на столе. Послушай, ты помнишь, зачем ты здесь? Кого ты здесь ждал? Кого ты здесь ждал? Мы знаем новый танец, но у нас нет ног. Мы шли на новый фильм, кто-то выключил ток. Ты встретил здесь тех, кто несчастнее тебя. Того ли ты ждал? Того ли ты ждал? Что это моя вина? Я просто хотел быть любим. Я просто хотел быть любим. Плачет по утрам, ты не можешь помочь. Каждым новым днем новая ночь. Прекрасный дилетант на пути к гастроном. Того ли ты ждал, того ли ты ждал?